Глава седьмая. Мышкин вышел из палаты, и я слышал, как из-за двери раздался хриплый, усталый голос. Голос человека, который не спал уже вторые сутки, держался на одной только ярости. «Ну что еще?» Бросил граф вместо приветствия. Похоже, он недалеко ушел от палаты или же уже вернулся. «Ваше сиятельство». Разумовский нашел решение. Мышкин говорил быстро, четко, по-служебному. Но для него нужны ресурсы, которых нет в этой больнице. Пауза. Я слышал тяжелое дыхание графа. Какие ресурсы? Аппарат для плазмафереза. Команда трансфузиологов. Лучших в городе. Запас свежезамороженной плазмы и альбумина. И все это в течение часа. Еще одна пауза, но, короче, первый. Час. Да, максимум. И каждая минута на счету. Я ожидал споров, возражений, требований, объяснений, но граф Минеев при всех его недостатках был человек действия. И когда речь шла о жизни его жены, он умел отбрасывать все лишнее. «Будет», — сказал он коротко. И вот следующие 40 минут превратились в управляемый хаос. Я стоял в палате, пока где-то в глубине больницы и за ее пределами раскручивается машина влияния графа Минеева. Телефонные звонки неслись во все концы города, как ударные волны от взрыва. И каждый из них нес в себе ледяную ярость человека, который привык получать то, что хочет. «Мне плевать, что ночь. Поднять всех!» — доносилось откуда-то из коридора, где граф расхаживал с телефоном у уха. «Если аппарат не будет здесь через час, ваша клиника завтра закроется. Я лично прослежу. Да, я знаю, что это нарушение протокола. Вы слышите меня? Мне плевать на протокол». Больница гудела, как растревоженный улей. Кто-то готовил палату к сложной процедуре, кто-то тащил дополнительное оборудование, кто-то звонил, куда-то размахивая руками и срываясь на крик. «Двуногий!» Голос фырка раздался у меня в голове. «Слушай, я такого переполоха и движа не видел с тех пор, как в нашу муромскую больницу привезли того самого аристократа с инфарктом». Отвечать я не стал, потому что в этот момент со стороны приемного покоя донесся визг шин, а потом топот множества ног и громкие голоса. Прошло 42 минуты с момента сообщения графу информации, и он сдержал слово. Я вышел в коридор как раз в тот самый момент, когда к палате подкатили большой аппарат на колесиках, футуристичный агрегат со множеством трубок, мониторов и мигающих индикаторов, похожий на помесь медицинского оборудования и космического корабля. За ним шла команда из 4 человек в хирургических костюмах, 3 мужчин и 1 женщина, и все с выражением людей, которых выдернули из постели посреди ночи, и которые до сих пор не совсем понимают, как они здесь оказались. Впереди шел мужчина лет 50, седой, с аккуратной бородкой и глазами, в которых читался многолетний опыт, главный трансфузиолог, тот, кто будет проводить процедуру. Разумовский. Он посмотрел на меня оценивающе. «Вы тот самый молодой человек, ради которого нас подняли в 3 часа ночи. «Я тот человек, который знает, как спасти пациентку», — ответил я. И что-то в моем голосе заставило его насторожиться. «И у нас нет времени на любезности». Он хотел было что-то возразить, я видел это потому, как он открыл рот, как нахмурились его брови. Но я уже шел к аппарату, отдавая на ходу приказания. «Протокол. Высокообменный плазмообмен». Замещаем 120% объема циркулирующей плазмы, не меньше. Среда замещения. Свежезамороженная плазма и 5% альбумин в соотношении 2:1. Никакого физраствора. Нам нужно восполнить факторы свертывания. У пациентки и так коагулопатия. Трансфузиолог смотрел на меня с выражением человека, который пытается понять, имеет ли он дело с гением или все-таки с сумасшедшим. «Молодой человек», — начал он осторожно, — «я провожу плазмоферез уже 20 лет, и я обычно сам решаю, какой протокол использовать». «Это необычный случай», — перебил я его. Это хроническое отравление кадмием со вторичным токсическим васкулитом. Патологические антитела циркулируют в плазме и атакуют сосуды. Стероиды уже на борту, но они не справляются с уже произведенными антителами. Нам нужно физически удалить их из кровотока. И я посмотрел ему прямо в глаза. У вас, если есть другие предложения, я слушаю. Ну, а если нет, давайте работать. Пауза. Трансфузиолог переглянулся со своей командой, потом медленно кивнул. «Ну хорошо, показывайте пациентку». Следующие 20 минут я провел в состоянии, которое можно было описать только как управляемую одержимость. Я лично контролировал подключение аппарата, проверял каждую магистраль, каждое соединение, каждый датчик. Следил за калибровкой, проверял скорость потока, давление в системе, температуру возвращаемой крови. Команда трансфузиологов работала слаженно, профессионально, но я чувствовал их недоверие. Недоверие опытных специалистов к молодому врачу, который появился из ниоткуда и начал командовать. Они выполняли мои указания, но я видел, как переглядываются, как обмениваются молчаливыми сомнениями. Ну и фиг с ними, пусть сомневаются. Главное, чтобы делали то, что мне нужно. Кобрук стояла рядом, готовая действовать по первой команде. Мышкин занял позицию у двери, следя за тем, чтобы никто не мешал. Граф застыл в углу палаты, неподвижный, как статуя с лицом, которое не выражало ничего, кроме мрачной решимости. «Готово», — сказал главный трансфузиолог, отступая от аппарата. «Мы можем начинать». Я посмотрел на монитор, на капельницу, на бледное лицо Анны Минеевой. «Ну что ж, начинаем». Аппарат загудел, набирая обороты, и темная кровь пациентки начала медленно течь по прозрачным трубкам от руки к сепаратору, где она разделялась на компоненты. Плазма, желтоватая, мутная от патологических белков, отфильтровывалась и уходила в контейнер для утилизации. Клетки крови, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты смешивались с чистой донорской плазмой и возвращались обратно в организм. Итак, генеральная уборка началась. Я не отрывал взгляда от мониторов, следя за показателями с напряжением снайпера, который ждет выстрела. Пульс 89, давление 80/55, сатурация 93. Пока что все стабильно. Пока. «Ну что ж, первая порция уже ушла», — доложил трансфузиолог. «Начинаем возврат». Аппарат изменил ритм работы, и очищенная кровь потекла обратно, по другой магистрали, через другой порт, в ту же измученную вену. И тут же все пошло наперекосяк. Давление на мониторе дрогнуло. 80, 75, 70 цифры поползли вниз, как камни с горного склона. Сначала медленно, а потом все быстрее. 65/40, 60/35. Сигнал тревоги разрезал тишину палаты, резкий, пронзительный, как крик раненого животного. «Коллапс!» Трансфузиолог метнулся к аппарату. «Она не держит объем! Прекращаем процедуру!» Он потянулся к кнопке аварийной остановки, но я перехватил его руку жестко, без церемоний, с силой, которой сам от себя не ожидал. «Нет!» — мой голос прозвучал, как удар хлыста. «Не останавливать!» «Да вы с ума сошли!» Трансфузиолог смотрел на меня так, словно я действительно потерял рассудок. «У нее же давление падает! Она уходит!» «Это вполне ожидаемо!» Я отпустил его руку и повернулся к Кобрук. «Ее сосуды решето из-за васкулита, и они не держат тонус. Анна Витальевна, норадреналин, в инфузомат. Начинаем с 0,1 микрограмма на килограмм в минуту. Титруем до стабилизации». Кобрук молнией метнулась к шкафу с медикаментами. Без колебаний, без вопросов. Она работала как ассистент на сложной операции, выполняя команды с той слаженностью, которая приходит только с годами практики. Норадреналин – один из самых мощных вазопрессоров, препарат, который заставляет сосуды сжиматься, поддерживая давление даже тогда, когда организм готов сдаться. Это была тяжелая артиллерия, последний рубеж обороны. «Готово!» – крикнула Кобрук, подключая инфузомат. «Пошел, норадреналин!» Я смотрел на монитор, чувствуя, как секунды растягиваются в вечность. 55 на 30, 50 на 25. Ну давай, давай же, черт тебя возьми, работай. 52 на 28, 55 на 30. Давление остановилось. Задержалась на мгновение, словно раздумывая, куда же двигаться дальше, а потом медленно и неохотно поползло вверх. 60 на 35, 65 на 40, 70 на 45. Сигнал тревоги смолк. Первая волна была отбита. «Двуногий!» Голос Фырка был непривычно серьезным. «Я не знаю, что ты делаешь, но мне это нравится, так что продолжай». «Продолжаем процедуру!» Сказал я вслух, и трансфузиолог посмотрел на меня с выражением, в котором недоверие начало уступать место чему-то другому. Уважению или просто пониманию того, что я знаю, что делаю. Аппарат продолжал гудеть, перекачивая кровь через свои фильтры. Вторая порция плазмы ушла на утилизацию, третья, четвертая. И вот тут монитор снова ожил, но теперь тревога была другой. Пульс подскочил с 85 до 150. На коже пациентки, на лице, на шее, на руках начали проступать красные пятна, расползаясь, как чернила по промокашке. «Анафилаксия!» — выдохнула Кобрук, и в ее голосе был страх. Трансфузиолог уже тянулся к аппарату. «Реакция на донорскую плазму, несовместимость. Останавливаем немедленно!» «Это...» «Не несовместимость!» Я встал между ним и аппаратом, загораживая путь. «Плазма проверена, совместимость подтверждена!» «Это ее безумный иммунитет атакует чужеродный белок. Он реагирует на все, что считает угрозой!» Я повернулся к Кубрук. «Дексаметазон, 16 миллиграммов, струйно! Антигистаминные, супрастин или литовигил, в общем, все, что найдете! Быстро!» Кубрук опять метнулась к шкафу. Я слышал, как звенят ампулы, как щелкает шприц. «Готово!» Препараты пошли в вену, один за другим, как солдаты в атаку. Дексаметазон, чтобы подавить иммунную реакцию, антигистаминные, чтобы заблокировать медиаторы аллергии. Я смотрел на монитор, на красные пятна на коже пациентки, на ее лицо, которое начинало отекать. «Ну, работайте, работайте! Кому ж говорят?» Пульс 140, 135, 125. Красные пятна перестали расползаться, застыли и начали бледнеть. 115, 105, 95. Сигнал тревоги смолк во второй раз. Вторая волна отбита. Трансфузиолог смотрел на меня с выражением человека, который только что увидел нечто невозможное. «Откуда вы знали?» — спросил он тихо. «Вот откуда вы знали, что это не несовместимость?» «Потому что я знаю эту болезнь», — ответил я. «Я знаю, как она работает, и я знаю, чего от нее ожидать». Я не стал добавлять, что половину этих знаний я принес из другого мира, из другой жизни, где плазмаферез при аутоиммунных заболеваниях был стандартной процедурой, описанной в сотнях статей и учебников. «Продолжаем», — сказал я. «Мы на середине пути». Аппарат продолжал работать. Пятая порция плазмы, шестая, седьмая. И тут случилось то, чего я боялся более всего. Кобрук, которая следила за нами за гастральным зондом, внезапно побледнела. Так резко, что я испугался, а не станет ли она еще одной следующей пациенткой. «Илья!» Ее голос был едва слышен. «Кровотечение снова!» Я повернулся и увидел то, что она видела. В прозрачной трубке, идущей из желудка пациентки, появилась кровь. Алая, яркая, свежая кровь, которая медленно заполняла трубку, как вино заполняет бокал. «Да что в тебе, желудочное кровотечение. То самое, которое чуть не убило ее несколько дней тому назад. Время остановилось для меня». Я стоял в центре палаты, окруженный людьми, которые смотрели на меня. Кубрук с ужасом, трансфузиолог с обреченностью. И чувствовал, что мир сужается до этой маленькой комнаты, до этого мигающего монитора, до этой алой крови в прозрачной трубке. Цитрат, цитрат натрия, который мы используем, чтобы кровь не сворачивалась в аппарате. Он связывает кальций, а кальций нужен для свертывания. У нее и так коагулопатия, а мы еще больше нарушили свертываемость. Это был момент истины. Я мог, конечно, остановить процедуру, мог отступить, сдаться, признать поражение, мог сказать, что я сделал все, что мог, и умыть руки. Но тогда она умрет. А антитела останутся в крови и продолжат разрушать сосуды. И тогда уже никакие стероиды не помогут. И она умрет не сегодня, так завтра. Ну, не завтра, так через неделю. И Шаповалов умрет. Нет, не физически. Но его жизнь будет кончена так же верно, как если бы ему перерезали горло. «Не останавливаемся!» — сказал я, и мой голос был абсолютно спокойным. Тем особым спокойствием, которое приходит только тогда, когда отступать уже некуда и бояться бессмысленно. «Что?» Трансфузиолог смотрел на меня, словно я объявил о намерении совершить самоубийство. «Вы безумец, у нее кровотечение, мы должны...» «Мастер-целитель», — перебил его я. «Параллельно с плазмой, кальция-глюконат, 10%, 10 миллилитров, медленно. Это восполнит кальций, который связывает цитрат». Я повернулся к Коврук. «Анна Витальевна, траниксамовая кислота, максимальная доза, грамм струйно, потом грамм в час капельно. И готовьте свежезамороженную плазму для прямого переливания. Нам нужны факторы свертывания». Я посмотрел на команду, на их испуганные и неуверенные лица. «Мы будем одновременно чистить кровь и затыкать дыры. Это можно сделать. Это нужно сделать». Пауза, тишина. Только мониторы пищали, отсчитывая удары измученного сердца. А потом трансфузиолог кивнул. «Делаем!» И следующие 20 минут были очень-очень длинными. Мы работали как единый организм. Вводили препараты, следили за показателями, реагировали на каждое изменение. Кальций, чтобы восстановить свертываемость. Траниксамовая кислота, чтобы остановить кровотечение. Свежезамороженная плазма, чтобы восполнить потерянные факторы. И все это время аппарат продолжал работать, продолжал очищать кровь от патологических антител и продолжал делать ту работу, ради которой мы все это и затеяли. Кровотечение замедлилось, остановилось. Трубка зонда снова стала прозрачной. Давление 75 на 50 – стабильно. Пульс 92 – стабильно. Сатурация 94 – ну, даже чуть лучше, чем было. Третья волна была отбита. Аппарат продолжал мерно гудеть, перекачивая последние порции крови через свои фильтры. За окном начинало светать. Небо на востоке посерело, потом порозовело. Потом окрасилась в нежные оттенки золота и персика. Мы работали всю ночь. Процедура подходила к концу. 120% объема плазмы было заменено. Почти 1,5 литра патологической жидкости ушло в утилизацию, унося с собой антитела, которые разрушали организм изнутри. На их место пришла чистая донорская плазма, свежая, здоровая, без всей той гадости, которая накопилась за 3 года медленного отравления. Кубрук стояла рядом со мной, и я заметил, что руки у нее дрожат от усталости, от напряжения, от пережитого страха. Она вытерла пот со лба тыльной стороной ладони и посмотрела на меня. «Боже, Илья!» Ее голос был хриплым, сорванным. «Есть надежда, а? Мы все сделали». Я не отрывал взгляда от мониторов, от цифр, которые мерно мигали на экране. Пульс 85. Ну, это лучше, чем было. Давление 85 на 60. Заметно лучше, чем было. Сатурация 95%. Тоже лучше. И кое-что еще. Кое-что, чего не показывали мониторы, но я видел своими глазами. Цвет кожи пациентки изменился. Еще несколько часов тому назад она была серой, землистой, с восковым оттенком, который бывает только у очень тяжелых больных. А сейчас Она по-прежнему бледная, но вот бледность была уже совершенно другой, живой, человеческой. И желтушность, та желтизна склер и кожи, которая говорила о поражении печени, стала чуть менее заметной. Совсем чуть-чуть, но разницу-то я видел. «Ну вот и все. Мы убрали из крови антитела, — сказал я, — основную массу. Мы остановили кровотечение. Мы стабилизировали ее состояние, и мы купили ей время. Я помолчал. Ну а теперь организм должен начать восстанавливаться. Стероиды будут подавлять воспаление, новые антитела не будут вырабатываться так активно. А те повреждения, которые уже нанесены...» Вот тут я вздохнул. «Время покажет. Почки могут, конечно, восстановиться, а могут и не восстановиться. Ну, печень скорее да, чем нет. А сосуды постепенно заживут, если мы не допустим новых обострений». «Но она выживет!» Голос графа раздался из угла палаты, и я вздрогнул. Я почти забыл о его присутствии. Он простоял там всю ночь, не шевелясь, не говоря ни слова, просто наблюдая, как мы боремся за жизнь его жены. «Граф, шансы значительно выросли», — ответил я честно. «Я, конечно, не могу дать гарантии, никто не может. Но впервые за все это время я могу с уверенностью сказать, что у нее есть реальный шанс». Здание суда. Владимир. Зал суда Владимирской гильдии целителей был полон тишины. Той самой особенной тишины, давящей, которая бывает только в местах, где вершатся судьбы. Судья, седой старик, в длинной черной мантии с лицом высеченным из камня и глазами, в которых не было ни тепла, ни сочувствия, монотонно зачитывал заключение, и каждое слово падало в тишину, как камень в темный колодец. «На основании трех независимых экспертиз, предоставленных гильдии целителей, на основании показаний свидетелей, результатов расследования, вина подсудимого Шаповала Игоря Степановича в преступной халатности, повлекшей тяжкие последствия для здоровья пациентки, считается доказанной». Шаповалов сидел на скамье подсудимых, все такой же осунувшийся, постаревший, в мешковатой тюремной робе. Но спину он держал прямо, и в его глазах не было страха, только усталость и какое-то странное спокойствие человека, который принял свою судьбу. «Суд переходит к вынесению приговора. Подсудимый, вам предоставляется последнее слово». Шаповалов медленно поднялся. Но он смотрел не на судью, не на зал и даже не на охранников. Он смотрел куда-то в пустоту, словно видел там что-то недоступное остальным. «Я всю свою жизнь был хирургом», — начал он, и его голос был тихим, но твердым. 30 лет, 1000 операций, 100 спасенных жизней. Я не считал их. Это не то, что считают. Это просто работа, призвание. То, ради чего я родился». Он помолчал. «Тот день, когда я оперировал Анну Сергеевну Минееву, я тоже спасал жизнь. Я выбрал метод, который давал пациентке лучший шанс — торакоскопию вместо открытой операции, минимальную травму вместо большого разреза. И это было правильное решение. Я это знаю. Я знал это тогда и знаю сейчас». Судья нахмурился. «Подсудимый, суд ожидает вас признания вины и выражения раскаяния». «А это не раскаяние», — перебил его Шаповалов, и в его голосе появилась горькая усмешка. «Это констатация факта. Я не совершал того, в чем меня обвиняют. Осложнения, которые возникли у пациентки, не были результатом моих действий. Но если суд считает иначе...» Он обвел взглядом зал, судью, секретаря, охранников, редких зрителей на скамьях. «Пусть так и будет. Я умолять о пощаде не стану и не буду каяться в том, чего не делал. Перед своей совестью и клятвой целителя я абсолютно чист. И это единственное, что имеет значение. Он сел. Тишина в зале стала еще более густой, более давящей. Судья посмотрел на Шаповалова с выражением, которое было трудно прочитать. То ли раздражение, то ли что-то похожее на уважение. «Суд принимает к сведению позицию подсудимого», — произнес он наконец. «Переходим к оглашению приговора». Он взял в руки деревянный молоток, тяжелый, отполированный временем и тысячами ударов, и занес его над столом. Шаповалов закрыл глаза. Молоток замер в воздухе. И в этот момент тяжелые двери зала с грохотом распахнулись. «Стойте!» Крик разорвал тишину, как молния разрывает ночное небо, и все головы повернулись к дверям. Судья, секретарь, охранники, зрители, даже сам Шаповалов. На пороге стоял человек, молодой, измотанный, в измятом больничном халате, накинутом поверх обычной одежды. Волосы растрепаны, под глазами темные круги, на щеках двухдневная щетина. И вид у него был такой, словно он только что вырвался из ада или пробежал марафон по дороге сюда. В руках он сжимал пачку бумаг. «Кто вы такой?» Судья опустил молоток и смотрел на пришлица с выражением крайнего неудовольствия. «Как вы смеете прерывать заседание суда?» «Ваша честь, меня зовут Илья Разумовский». Человек в дверях говорил быстро, четко не давая себя перебить. «Мастер-целитель гильдии. И у меня есть доказательства того, что подсудимый Шаповалов невиновен». Зал взорвался шепотом, изумленным, недоверчивым, возмущенным. Судья ударил молотком по столу. «Тишина!» — рявкнул он. «Тишина в зале!» Он повернулся к Илье, и в его глазах появилось что-то похожее на интерес, холодный, расчетливый интерес человека, который повидал на своем веку многое и которого трудно удивить. «Мастер Разумовский», — произнес он медленно. «Я слышал это имя». «Да», — Илья шагнул в зал. «И я тот человек, который провел последние сутки, пытаясь найти настоящую причину болезни Анны Минеевой. И я ее нашел». Он поднял бумаги. «Это результаты токсикологического анализа. Они доказывают, что пациентка Минеева была отравлена. Хроническое отравление кадмием на протяжении 3 лет. Именно это и только это является причиной ее состояния. Операция Шаповалова была безупречной и не имеет никакого отношения к осложнениям». Судья смотрел на него долго и не мигая. «Мастер Разумовский, это серьезное заявление, очень серьезное. А у вас есть доказательства помимо этих бумаг?» И вот тут за спиной Ильи в проеме распахнутых дверей появилась еще одна фигура. Граф Минеев. Он вошел в зал медленно, тяжело, как человек, несущий на плечах груз целого мира. Его лицо было каменной маской, но в глазах горел огонь, холодный ледяной огонь человека, который пришел исправить чудовищную ошибку. «Ваша честь!» Его голос был хриплым, но твердым. «Я граф Алексей Минеев, муж пострадавший. И я пришел сказать вам, что мастер Разумовский говорит правду». Шепот в зале стал громче, судья ударил молотком. «Тишина!» Он посмотрел на графа. «Ваше сиятельство, вы хоть понимаете, что говорите? Вы были главным обвинителем в этом деле».